Алевтина Ивановна всю жизнь проработала в отделе кадров Центробанка, откуда недавно с почетом вышла на пенсию и получила к пенсии довольно внушительную надбавку, позволяющую даже не думать о работе. Это, по мнению Алевтины Ивановны, ставило ее в один ряд чуть ли не с членами правительства и депутатами Госдумы. Поэтому при любом удобном случае она считала своим долгом поучать окружающих правильной жизни. Особенно Катиных родителей, которые никаких таких надбавок к пенсии не получали и были вынуждены в своем пенсионном возрасте по-прежнему вкалывать, дабы свести концы с концами. Катиного отца на его родном заводе по достижении пенсионного возраста хоть и выпроводили на пенсию, чтобы дать дорогу молодым, но все-таки трудоустроили вахтером, наверное, чтобы на этой пенсии он с голода не помер. Еще в свободное от вахты время он подрабатывал, подчиняя различную бытовую технику. Катина мама, являясь ценным специалистом, продолжала трудиться в своем проектном институте на прежней должности. Кроме основной работы, она еще за дополнительную плату консультировала другие проектные организации. Так что благодаря этому деньги у Катиных родителей водились вполне приличные, что позволяло Кате иногда брать в долг и у них. Сваты серьезно подозревались Алевтиной Ивановной в неуплате налогов со своих приработков. Катю, ввиду ее относительно больших заработков, свекровь тоже подозревала в неуплате налогов в полном объеме. Она искренне полагала, что если бы все в нашей стране платили налоги, то и пенсии были бы большими, и наука отечественная не развалилась бы, и вообще жили бы мы сейчас как в Швеции, ну или в Швейцарии. Без разницы. По мнению же Кати Петровской, если бы все платили требуемые страной налоги, то никаких предприятий, кроме «Газпрома» и еще парочки монополистов с их сверхдоходами, в стране бы не существовало. Соответственно, этих налогов все равно бы не хватало, чтобы прокормить армию пенсионеров. Кроме того, Алевтина Ивановна, как и большинство населения, наивно думала, что налоги ограничиваются подоходным налогом в размере 13%. А чего еще ждать от человека, который черпает информацию из телевизора? При этом Алевтина Ивановна пребывала в полной уверенности, что получаемая ею надбавка к пенсии платится Центробанком из прибыли. Катина попытка объяснить, что прибыли у Центробанка быть не может, так как он является некоммерческой организацией и выполняет регулирующие и контролирующие функции, привела к тому, что свекровь затаила на Катю большую обиду. Ведь получалось, что так любимый Алевтиной Ивановной Центробанк разбазаривал бюджетные деньги на пенсии для избранных, лишая тем самым куска хлеба рядовых пенсионеров, коими были Катины родители. После этого от рассуждений о налогах и пенсиях в Катином присутствии Алевтина Ивановна стала воздерживаться. А Катя поняла, как из ничего может получиться гражданская война. Встретится свекровь и невестка с перпендикулярными взглядами на жизнь, и вот вам, пожалуйста, чем не баррикада. И чего после этого удивляться, что Катя терпеть не может, когда оппозиция в ее собственном доме бесконтрольно полы намывает. Хотя Павлушу она этой оппозиции доверяет с превеликим удовольствием. С мыслями о распоясавшейся оппозиции Катя заглянула в холодильник. Там красовалась большая кастрюля со свекровиным борщом. На Катин вкус он был слишком жирный и слишком соленый. На нижней полке стояла сковородка с любимыми Серегиными котлетами. Но что за манера засовывать котлеты в холодильник прямо в сковородке? Ведь пригоревший жир, оставшийся после жарки, чрезвычайно вреден. Серега тоже заглянул в холодильник вместе с Катей. «Но если бы ты чего-то приготовила, я бы, конечно, съел», — добавил он после недолгого раздумья. «Конечно, он бы съел. Серегу прокормить непросто. Он хоть и худой, как жердь, но ест, как трактор». Катя иногда даже подозревала, что у него глисты. Она подумала, что котлеты наверняка Серега сегодня уже ел. Не исключено, что ел он их всю неделю. Поэтому мысль о том, чтобы просто разогреть мужу котлеты, она отмела сразу. На дверце Катя обнаружила десяток яиц. Это хорошо. Значит, будет яичница. Ей отчего-то тоже вдруг зверски захотелось есть. Наверное, от злости. В овощном ящике она нашла лук и помидоры, а на самой верхней полке засохший сыр. Ура! Будет не яичница, а омлет. Катя быстро приготовила свое дежурное блюдо, а Серега достал из шкафа бутылку красного сухого вина. Надо же! Даже вино к приезду жены купил. Может, действительно заболел. Катя на всякий случай даже лоб у него потрогала на предмет наличия температуры. Лоб был холодный. Супруги сели за стол друг напротив друга и стали наворачивать омлет, запивая вином. Капитонову предложили стажировку в Канаде, с набитым ртом сообщил Серега. С последующей вероятностью остаться там для работы. «Как это?» – не поняла Катя. «Канадцы заинтересовались нашими разработками. Представляешь, они двигаются в том же направлении. Только у них там оборудование суперсовременное. Это ж мы с помощью мотыги и лопаты свои открытия делаем. Опять же, у них ввиду большой заинтересованности государства в этих исследованиях. Правительство кучу денег выделило. Целый институт биоразнообразия создали при одном из университетов. Вот Капитонову и предлагают их методы молекулярной диагностики изучить и, соответственно, поделиться с ними знаниями. Может быть, даже лабораторию дадут. Но это пока еще вилами по воде. Результаты стажировки все покажут». «Ух ты! И что? Капитонов еще не согласился? Неужели раздумывает?» – удивилась Катя, потому что на месте Капитонова она бы уже в этой Канаде сидела и ухмылялась всем оттуда. «Почему? Согласился?» «Постой, а как же ваша тема? Серега, тебя что, на место Капитонова назначили?» Катя искренне порадовалась за мужа. Все его странное и торжественное поведение стало понятным. «Так ты поэтому вина купил?» «Нет, наша тема пока закрывается», — голос Сереги был полон печали. «Куда ж нашей науке без Капитонова?» При этих словах мужа у Кати защемило в груди. Захотелось обнять его и пожалеть. «Что же теперь дальше будет? Не хватало еще, чтобы Серега совсем без работы остался. В этой связи стало жалко еще и себя, так как Катя представила, на ком он будет срывать свое недовольство. «Мне Капитонов предлагает ехать с ним», — выдержав эффектную паузу, как заправский артист, торжественно провозгласил Серега и криво улыбнулся. Улыбаться и смеяться он категорически не умел. Поэтому по этой кривой ухмылке Катя поняла, что он как никогда доволен собой. «Нашей науке без Капитонова никак, а Капитонову выходит без Петровского и вовсе никуда. Наш профессор до жути боится всяческих электронных приспособ и компьютеров. Он, оказывается, запросил место и для меня. Канадцы вчера дали свое согласие». «Но это же совсем другое дело. Это же здорово. Канада – самый большой ВВП в мире». Катя представила Серегу в канадской лаборатории с умным видом и в белом халате. Надо сказать, что ей этот образ чрезвычайно понравился. «А ты чего Капитонову сказал? Надеюсь, тоже согласился и поцеловал его в обе щеки?» «Пока нет. Вот с тобой советуюсь». «Нет, вы поглядите на него. Такой шанс только раз в жизни выпадает. А он, вместо того, чтобы от радости на одной ноге скакать, еще раз думывает и с женой советуется». «Сереж, соглашайся скорее, пока Капитонов не передумал, а то найдет себе кого-нибудь другого, кто гаджетов не боится». «А как же ты? Ведь если все удачно сложится и нам после стажировки работу предложат, ты разве сможешь со мной поехать? Или тут останешься?» «Почему? Конечно, с тобой поеду. Только не сразу, разумеется. Ты там пока без меня стажироваться будешь, потом, когда вопрос с работой прояснится, ты обустроишься, узнаешь все и нас с Павлушей к себе выпишешь». «Кать, но у тебя же тут работа, карьера. Как ты все это бросишь? Ты же ведь и правда незаменимая». Вот, оказывается, какой у Кати супруг, о ее карьере беспокоится. Напрасно Жанка его ругает. «Во-первых, чего раньше времени переживать? Тебе же еще никакой постоянной работы не предложили. Пока только перспективы заманчивые. А во-вторых, незаменимых, как известно, не бывает. Возьмут кого-нибудь на мое место. Я-то себе работу и в Канаде найду, и карьеру сделаю, даже не сомневайся. Была бы шея, хомут найдется. А у меня, ты знаешь, шея ого-го какая. Вот только язык подучить надо. Ну, так это я тут, пока вы там с Капитоновым обживаетесь. На курсы какие-нибудь запишусь. Сейчас курсов этих как грязи. Ой, Сережка, как же я за тебя рада!» Катя вскочила со стула, поцеловала мужа и взъерошила ему остатки волос. Серега победно рыкнул, подхватил жену на руки и поволок в спальню. Нет, Все-таки, когда у мужика все в порядке с работой и карьерой, жена у него про всяких прекрасных незнакомцев, типа джедаев и директоров заводов, думать не будет. Некогда ей будет на глупости отвлекаться. Вот вам и обещанные тихие семейные радости. Скажите, как тут не верить гороскопам? Первой, кому Катя сообщила радостную новость при Серегиной перспективе в Канаде, была, разумеется, Жанка. «Ай!» – она махнула рукой. «Не верю, как Станиславский». «Чему не веришь?» – не поняла Катя. «Ничему, а в кого? В твоего великого ученого не верю. Либо канадские ученые его пинками из Канады выпрут, либо профессор этот Капитонов в заши выгонит, либо он в последний момент сдриснет и от отечественной науки, да от твоей юбки, оторваться побоится. Уж если он, когда ты в командировке, без маминых котлет обойтись не может, то как он там в Канаде без них будет? Опять же, там злые капиталисты кругом и никакой социальной справедливости». Катя тут же вспомнила свекровины котлетки, борщ, а самое главное – рассуждение про справедливые налоги, замечательное государство и отечественную науку, которая вот-вот поднимется с колен. И чуть было не согласилась с Жанкой, но вовремя спохватилась. «Жанка, вот какая ты все-таки зараза! Ну почему ты даже мысленно мужику никакого шанса не даешь? Если человеку все время говорить, что он никудышный – он действительно никудышным станет. Жираф ишаком не станет, хоть на него с утра до вечера обзывайся. А твой ни разу в жизни никуда один не выезжал. Ни в одной командировке не был, а тут за граница. Да еще какая? Канада. Это ж черти где, аж за горизонтом, сутки добираться. Точно сдриснет». «Почему? Чего ему бояться?» – удивилась Катя. «Мы же за границу в отпуск с ним ездим». «Ты не путай, то с тобой в 5 звезд все включено, и на твои шиши, а то один и на свои. Ты ж руководитель от природы, сразу говоришь, куда идти, что делать. Кто им там в Канаде руководить будет?» Жанка презрительно хмыкнула. «Скажешь тоже, это Соня наша Годецким руководит, а я разве могу?» «Еще как можешь, легко и непринужденно. Вон, даже сама этого не замечаешь. У тебя это естественным образом получается. Как дышать, так и Серегой руководить. Уж мне-то со стороны видней. Только Серега твой трудновоспитуемый, вернее, трудноруководимый. Если бы он тебя слушался, был бы уже сам профессором». И тут Кате пришла в голову блестящая мысль. «Жанка, а может, все наоборот? Может, он у меня и не какущий такой, потому что я им все время руковожу, говорю ему, что делать. Вот уедет он от меня и станет сам руководителем, важным таким канадским начальником или ученым с мировым именем. Будет деньги большие зарабатывать». «Ну да», – размечталась. «Но даже если и так, то все равно, рано или поздно, ты приедешь к нему в Канаду и все опять испортишь. Хрясь и в бараний рог. Туда беги, сюда скачи, упал, отжался. А вот тебе и ученый с мировым именем». «Не исключено. Может, мои звезды так на его звезды влияют?» «Не исключено. Тогда разводись». Выдав свой традиционный рецепт Катиного счастья, Жанка тяжело вздохнула. «Не порти себе жизнь и мужику заодно». «Типун тебе на язык. У тебя вечно только один выход из положения – развод». «А чего? Какой еще выход тут может быть? И чем развод, так уж плох. Вот я, например, с Петькой развелась и ни капельки не жалею». Жанка была замужем ровно год. Вышла она замуж сразу после окончания института за своего однокурсника Петьку Семенова, когда Жанкина пузо уже недвусмысленно намекала, что парень просто обязан жениться. Целый год Жанка с Петькой ругались как сумасшедшие, только что не дрались. Причем в их ссорах Серега всегда был на стороне Петьки, а Катя, соответственно, держала сторону Жанки. Так что неказистая Жанкина семейная жизнь как зараза распространялась и на семейную жизнь супругов Петровских. Самый грандиозный скандал у Жанки и Петьки случился, когда Жанка родила дочь и постановила назвать ее Анжеликой. Петька от этого просто взбесился. «Анжелика Петровна Семенова! орал он в выступлении. «А чего не Бриджит или Барбара? И Дита тоже хорошо. Или Марайя?» Тут уже Катя была целиком на Петькиной стороне. Он прав. Анжелика – это уже перебор. Однако для порядку она, конечно, по этому поводу все-таки с Серегой поспорила. Ну, хочется Жанке красивой жизни, а Анжелика – это что-то именно оттуда, на что Серега сказал. «Я лично ничего другого и не ожидал. Странно, чего Петька удивляется. Ведь у него жена по имени Жанетта Ивановна, а теща Розалия Федоровна. Так что Анжелика Петровна логически вписывается в эту компанию». Да уж, с этим сложно было не согласиться. У Кати как-то напрочь из головы выскочило, что Жанка на самом деле не Жанна, а Жанетта. Привыкла с детства, что подругу зовут Жанка, а Серега, поди ж ты, запомнил, как ее по паспорту величают. Ну так он же все-таки кандидат наук, от него не скроешься. С самого рождения Анжелики Жанка и ее мать Розалия Федоровна кинулись поклоняться этому идолу. И, конечно же, Петька был срочно изгнан из семьи. От него только милостиво принимались деньги на девочку, а все свидания Петьки с дочерью происходили под неусыпным контролем Жанки или бывшей тещи. Соответственно, свидания эти постоянно заканчивались каким-нибудь скандалом. В результате Петька на все это дело плюнул и ограничился только переводом Жанки денежных средств на содержание ребенка. Вскоре он снова женился и обзавелся еще парочкой дочерей, которых назвали Маша и Аня. Серега с Петькой поддерживает отношения и считает, что тому очень повезло, вовремя от Жанки избавился. А вот Жанка, которая, по ее словам, о разводе своем ни капельки не жалеет, так замуж и не вышла. Не исключено, что Жанкина неудавшаяся личная жизнь связана не столько с ее спорным подбородком и отсутствием совершенства в мужской половине человечества, сколько с наличием у нее Анжелики Петровны. Наверное, так расположились звезды, что и Жанка, и ее мама кладут свои жизни к ногам этой девочки. Отчего и девочка получилась избалованная, капризная и, в отличие от Жанки, не стройная и фигуристая, а весьма даже упитанная, если не сказать больше. Анжелику учат языкам, фортепиано и рассказывают сказки про прекрасного принца, который в конце концов возьмет ее замуж и увезет в замок с башнями и фонтанами. Анжелика, в свою очередь, ведет себя соответствующим ее будущему положению хозяйки замка с башнями и фонтанами образом. Командует бабушкой и мамой, считает окружающих обслуживающим персоналом и хамит всем подряд. Просто какая-то ходячая претензия, а не девочка. У Кати иногда руки чешутся выпороть эту Анжелику и посадить ее на строгую диету. Уж какие там принцы! Ни один уважающий себя слесарь на эту колоду не взглянет. Нет, определенно, Жанкин пример нельзя назвать вдохновляющим. А вот Кате уж точно не помешает предоставить супругу больше свободы в принятии решений. Хотя нельзя сказать, чтобы он уж так к этой свободе стремился или ее ему не хватает. Ведь Серегу в семейной жизни с Катей все устраивает. Катя принимает решение, что покупать, куда ехать отдыхать, кому идти в гости, кого и когда приглашать к себе. Серега с этим всегда соглашается, правда, обычно недовольно ворчит. Ворчать-то ворчит, однако никаких альтернативных предложений не выдвигает. И вот тут Канада как нельзя кстати. Там, хочешь не хочешь, а придется принимать самостоятельные решения, и ворчать будет не на кого. Как ни странно, Алевтина Ивановна известию об отъезде сына на стажировку в Канаду с последующей перспективой остаться там работать обрадовалась не меньше Кати. Страна-то наша распрекрасная, вместе с невинно убиенной отечественной наукой, как оказалось, вполне могла бы и обойтись без любимого и единственного сына Алевтины Ивановны Петровской. И без сына, и без его научных достижений, и без его честно выплачиваемых налогов с мизерной зарплатой. Вот только канадское консульство, похоже, радоваться не спешило. Надо было получить какое-то разрешение от канадского министерства труда или чего-то такое еще в этом роде. Поэтому случилась небольшая задержка с выдачей виз. Это вызвало легкий мандраж не только у Сереги, но даже и у самого профессора Капитонова. Шутка ли? Их научную тему в университете радостно прикрыли ввиду скорого отъезда разработчиков, и оба они пребывали практически в статусе безработных. Капитонов-то хоть еще замещал некоторых преподавателей, почитывая лекции, а вот Серега постоянно сидел дома и маялся «Звездными войнами». Соответственно, отсутствие его, хоть и копеечной, но зарплаты, тут же сказалось на семейном бюджете. Вот так вот. Не успеешь еще получить дополнительный заработок, выклинченный у Гадецкого, как расходы моментально под этот заработок подстраиваются. Нет, не жить тебе посредством, Екатерина Андреевна Петровская. Катина нагрузка на работе в результате ее договоренности с Гадецким увеличилась в разы, так как его заместитель по фамилии Ковальчук как-то очень плавно переложил на нее не только одесский объект, но и обратно навесил все остальные стройки, которые она в свое время благополучно ему спихнула. Справедливости ради, надо сказать, что при этом он честно пытался во всем разобраться, то есть старался. И Катя подумала, что, может быть, это и неплохо. Что не делается, делается все-таки к лучшему. Как ни крути, а формально Ковальчук является одним из ее непосредственных начальников. И лучше иметь своим начальником человека, который с толком разбирается в деле, чем невнятного и явно блатного оболтуса, который еще по незнанию и подставить может. А уж если у Сереги в Канаде все благополучно сложится, то пишите письма. Катя соберет вещички, улетит за океан и через 3 дня забудет и про Ковальчука, и про Гадецкого, и про весь теплоинжиниринг в полном составе. Каждый день у Кати теперь проходил в совещаниях и планерках. На этих совещаниях она все больше и больше задумывалась о том, не приобрести ли ей такую же указку, как у Гадецкого. Пусть шутят на эту тему, как хотят, но указка теперь казалась ей довольно-таки весомым аргументом в спорах. Разумеется, в довесок к ёмким и нелицеприятным матерным выражениям. Тут уж ничего не поделаешь. Прорабы лучше всего понимают прорабский язык. Ну, ладно, прорабы. В конце концов, им можно везде, как полковникам. Ладно, женщины в полупроизводственной полемике. Ладно, в составе шутки юмора, как говорится, из песни слов не выкинешь. Но когда на прорабском языке начинают говорить просто в быту, этого Катя Петровская категорически не терпит. Особенно, если это делают милые барышни. Во время очередного совещания ей и позвонила на мобильник именно вот такая милая барышня. Она принялась обзывать Катю всякими нехорошими словами, используя тот самый прорабский язык. Но было это хоть и эмоционально, но как-то бестолково. Чувствовалось, что для нее это все в новинку. И обороты, и лексика. Поэтому Катя сделала вывод, что звонит ей не прожженная стерва, а именно милая барышня. Сквозь поток корявой нецензурной брани Катя уяснила, что обязана данному звонку тем, что якобы регулярно прелюбодействует с супругом звонившей. Так как Катя могла позволить себе прелюбодействовать исключительно мысленно, и ни эту барышню, ни тем более ее супруга совершенно не знала, то ни капельки не обиделась на столь щедрый словесный понос, а честно попыталась разъяснить ошибочность и несостоятельность подобных предположений. Однако барышня слушать не стала, а повесила трубку. Видимо, выдохлась, исчерпав словарный запас. «Ну и дура», — решила Катя, тут же выбросив из головы странный звонок. «Наверное, ошиблись номером».